Глава 13. Она достала аппарат, выслушала сообщение. Затем нахмурилась, кивнула и, произнеся несколько фраз на латышском, убрала телефон. «Лилии совсем плохо», — сообщила Татьяна. «Сегодня опять вызывали врачей. Она держится из последних сил, верит, что вы сможете узнать тайну смерти Армандо. Если бы не эта Вера, Лилия давно легла бы в больницу. Это звонила ее старшая сестра». Дронго промолчал. «Ничего нельзя заранее обещать. Расследование может обернуться полным конфузом». «Господин Туулик готов нас принять», — сказала Фишукова. «Если хотите, мы поедем прямо сейчас». «Да», — согласился Дронго. «У нас, очевидно, совсем мало времени. Еще я хотел бы поговорить с бывшими соседями отца Армандо». Машину искать не пришлось. Они находились в самом центре города и до здания налоговой службы быстро дошли пешком. Внизу им уже был заказан пропуск. Дежурный долго вертел в руках иностранный паспорт Дронго, но все-таки выдал им пропуск на вход в здание. Они поднялись на второй этаж и прошли в приемную Эрика Туулика. Табличка на латышском свидетельствовала, что хозяин кабинета является заместителем руководителя налоговой службы страны. Их пригласили в кабинет. Туулик оказался мужчиной среднего роста, достаточно широкоплечим, словно квадрат. У него были темные, коротко остриженные густые волосы и густые брови. Он энергично потряс руки гостям и предложил им сесть. «Мне сказали, что вы хотите меня видеть». По-русски Туулик говорил с тем характерным эстонским акцентом, который сразу узнается. «Извините, что отнимаем у вас время», — произнесла Фишукова, «но у нашего гостя из Москвы есть к вам несколько вопросов». «Да, да, я готов вам помогать». «Речь идет о событии 11-летней давности», — начал Дронго, — «когда вы работали в полиции. Тогда покончил жизнь самоубийством Арманд Краулинь». Нахмурившись, Туулик закивал головой. «Тогда много разговора было», — признался он. «Некоторые считали, что его убили». Он говорил именно так, через букву «П». «Это были только слухи?» — сразу спросил Дронго. «Не знаю, но следователь ничего не нашел, что опровергал бы эту версию. И мы никого не видели, хотя дежурили всю ночь». «Вы дежурили на улице или стояли у дома?» «Мы сидели в машине, которая стояла у дома», — пояснил Туулик. «И никто не пришел. Мы очень смотрели. Ни один человек мимо нас не прошел и в дом не входил». «Вы дежурили с вечера до утра?» «Сначала дежурила другая пара», — ответил Туулик. «А потом мы приехали. С 2 часов ночи мы стояли, но там никто не приходил. А в 9:30 или без 20:10 к нам выпешила женщина, секретарь погибшего. И мы побежали в дом». «Она не вызывала полицию?» — удивился Дронго. «Вызывала», — кивнул Туулик. «А потом вспомнила про нас и выбежала на улицу. Мы сразу вбежали в дом и поднялись на второй этаж. Там нашли труп». «Там был еще кто-нибудь?» «Дежурный», — вспомнил Туулик. «И еще соседи. Мать с сыном стояли у дверей, и другой сосед вошел в квартиру». «Это вы снимали тело с крюка?» «Да. Мы не стали ждать остальных. Дежурный вспомнил, что этот человек недавно проходил мимо него. Мы сразу порезали веревку, чтобы его спасти, но он уже не дышал». «Вы его уронили на пол?» «Чуть не уронили. Держали за руку. Кто держал? Мы все думали, что его можно спасти. Понятно. И не удержали труп? Да, кивнул Туулик. Это было нужно, чтобы его спасти. Потом приехал следователь и прокурор, даже начальник полиции. Приводили врачей, думали, что ему еще можно помочь. Понятно. В комнате было тепло, вы не помните? Нет, холодно. Отопление не работало, там ремонт шел. «А почему вы дежурили всю ночь у обычного дома в тупике?» — поинтересовался Дронго. «Ведь было целесообразнее выехать на центральную улицу и оттуда патрулировать весь переулок, из которого нет другого выхода». «Нам приказали», — сказал Туулик. «Кто-то подозревал, что будет убийство?» «Нет, они другого боялись. Следили за этим домом». У нас были агентурные сообщения, что к одному из жильцов приходят дети. Нужно было проверить. Проверили? Да, мы никого не видели. Дронго разочарованно откинулся на спинку кресла. Рушилась последняя надежда. Может, вы спали или отлучались куда-нибудь? Спросил он. Нет, нахмурился Туулик. «Следователь тоже так говорил. Но мы не спали, мы разговаривали. А ваш напарник? Он тоже не спал. С ним можно встретиться и говорить. Он сейчас заместитель начальника полиции в Лемпаже». Очевидно, и в этот раз он пропустил букву «Б». «Если вы так говорите, то мы вам, безусловно, верим». Тактично нашелся Дронго. «Он тоже со мной сидел и музыку слушал», — продолжил Туулик. «Мы никуда не ходили. Такое невозможно представить». «Ваши должности свидетельствуют об этом более чем независимо», — согласился Дронго. «Если бы вы оба были нерадивыми полицейскими, то вряд ли смогли бы достичь сегодняшних успехов. И вы не можете вспомнить ничего необычного?» «Нет. Ничего. Следователь приехал, нас допрашивал. Про руку мы ему сказали. Он ключи искал, потом их нашли. Нет, ничего необычного не было». Понятно. Дронго поднялся. За ним встал Фишукова. Последним Эрик Туулик. «Простите, что вас побеспокоили», — сказал на прощание Дронго. «И спасибо, что вы нашли для нас время». «Я всегда готов помочь», — отозвался Туулик. «Все говорят, что он был хорошим человеком. Значит, нужно ему помогать и находить причину его смерти». «Я правильно сказал?» «Абсолютно», — подтвердил Дронго. «До свидания». Он пожал протянутую руку хозяина кабинета и первым вышел из комнаты. За ним поспешила Фишукова. На часах было около трех. «Давайте где-нибудь поедим», — предложил Дронго, вспомнив, что у него сегодня вечером ужин с журналисткой Дельчевой. «Хорошо», — кивнула Татьяна. «Мы уже выполнили план на сегодня». «Не совсем», — признался Дронго. «Жаль, Визма отказалась с нами разговаривать». «И еще я хочу отправиться в Венспилс на встречу с Андреем Скалбе. Насчет машины можете не беспокоиться. Мне обещали выделить автомобиль с водителем». «Кто обещал?» — мрачно полюбопытствовала Татьяна. «Один мой хороший знакомый». Они вышли на улицу и направились к центру города, где можно было найти открытый кафе или ресторан. В дневные часы, как и во многих странах Европы, кафе и рестораны Риги были закрыты. Им с трудом удалось найти открытый стриптиз-бар, в котором представления давали только вечерами, но ресторан там оказался открыт. Спустившись в полуподвальное помещение, они сели за столик, и официант принес им меню. Когда официант подошел снова, Дронго предложил заказать холодный испанский суп «гаспачо», который ему так нравился, На второе Фишукову попросила принести рыбу, а он хорошо прожаренное мясо и бутылку вина. К сожалению, попробовав гаспачо, оба поняли, что ошибались. Это был совсем не тот восхитительный суп, который подают в Испании. Концентрация чеснока в латышском гаспачо оказалась запредельной. Они съели по паре ложек, и Татьяна смущенно выдавила. «Больше не могу». «Слишком много чеснока», — недовольно констатировал Дронго. «Нужно будет еще избавиться от этого запаха. Но можете не беспокоиться, у меня всегда с собой ментоловый освежитель рта». «Мне не понравился сам суп», — призналась она. «Мне тоже», — поддержал ее Дронго. «Поедемте к нам в отель. Там могут подать более приличную еду». «Нет», — возразила Татьяна, — «у меня есть еще дела в издательстве. Я поеду туда». «Хорошо», — согласился Дронго. Он подозвал официанта и расплатился с ним. Затем они вышли на улицу. «Вы мне очень помогли, Татьяна», — искренне сказал он, протягивая ей руку. Она неловко протянула свою. Он наклонился и поцеловал ей руку. Затем неожиданно спросил. «Сколько девочек у вас в издательстве?» 5 человек без меня. А почему вы спрашиваете?» «Просто интересно. А как называется ваше издательство?» «Абе. Но почему вы спрашиваете?» «Может, я когда-нибудь захочу издать книгу на латышском языке?» — улыбнулся Дронго. «Договорились», — рассмеялась Татьяна. У нее был приятный молодой голос. Попрощавшись, Дронго остановил такси и поехал в отель. До вечерней встречи с Марьяной Дельчевой оставалось около 3 часов. Можно немного отдохнуть и подумать, что именно происходит. Если Лагодинш прав, то тогда получается, что все друзья и знакомые Армандо не верят в его самоубийство. Никто не верит. И судя по тому, каким человеком был молодой Краулинь, он действительно не мог совершить самоубийство. И эта проклятая запонка при закрытом окне, и ключи под полиэтиленовой пленкой, а еще кровоподтеки на руке. Одних этих фактов достаточно, чтобы начать расследование заново. Эксгумация трупа уже ничего не даст, а вот проверить все факты заново обязательно нужно. В этот момент в его номере зазвонил телефон. Дронго снял трубку и услышал тихий голос Лилии Краулинь. «Простите, что я вас беспокою. Мне сказали, что вы весь день работали вместе с Татьяной. Спасибо, что вы так стараетесь». «Ничего. Как вы себя чувствуете?» «Пока держусь. Врачи говорили, что у меня есть время. Но теперь уверяют, что все прогрессирует слишком быстро. Смешное слово «прогрессирует». Как будто идет развитие в лучшую сторону». «Да», — сдержанно согласился Дронго. «У них свои термины». «Я начала думать о смысле нашей жизни», — призналась Лилия. «Никак не могу понять, почему Бог дает нам душу, позволяет нам чувствовать, осознавать, любить и одновременно точно знать обреченность нашего положения. Как это несправедливо! Приговаривать каждого родившегося к смерти, независимо от его дел и поступков». «В эволюции это называется развитием», — меланхолично заметил Дронго. «Старое уходит, новое нарождается, но там нет сознания и нет любви. Я не знаю, зачем это нужно Богу, но раз все было задумано таким образом, значит, нужно. Как вы считаете?» «Не знаю», — честно признался Дронго. «Мне бывает очень страшно, когда я думаю о таких вещах. О бесконечности Вселенной, о бесконечности времени, которое мы не можем понять, и размеров, которые не можем объять. Это непостижимые вещи для обычного человеческого мозга. Как вы считаете, у меня есть надежда? Вы хотите лечь на операцию? Нет, вы меня не поняли. На операцию мне уже поздно. Я хотела у вас узнать, есть ли у меня надежда узнать имя настоящего убийцы. Дронго молчал, ошеломленный ее словами. В этой женщине жила неистовая вера в ее мужа, умершего уже много лет назад. Как же сильно она его любила. «Алло, вы меня слышите?» — спросила Лилия. «Куда вы пропали?» «Я ничего не могу вам пока сказать», — ответил Дронго. Но он не хотел ее обманывать. «Понимаю. Спасибо вам за откровенность». «Вы знаете, Лилия, — проговорил Дронго, — я думаю, что все знакомые с вами женщины немного вам завидуют». «Мне? Вы шутите? Почему?» «Вы сами сказали, что у всех у нас путешествие в один конец. И все знают об этом». И все понимают, что это путешествие с заранее спланированным печальным исходом. У некоторых оно проходит буднично, незаметно, как обычное перемещение из одной точки пространства в другую, из одного времени в иное. А у вас была такая большая любовь, такая яркая жизнь. Вы счастливый человек, Лилия. Потому что в вашей жизни было такое чувство. «Да». Чуть подумав, согласилась она. «Может, вы и правы. Если посмотреть с этой точки зрения... Вы знаете, я сейчас вам скажу то, что никогда и никому не говорила. О чем вообще не говорят?» Она чуть запнулась. Он терпеливо ждал. «Роман был единственным мужчиной в моей жизни», — быстро произнесла Лилия. «Ни до, ни после у меня никого не было. И уже не будет. Что-то я разболталась. Это, наверное, воздействие лекарства. Извините меня за мою болтливость». «Ничего страшного. Отдыхайте. Я вам завтра позвоню». «До свидания», — произнесла она, и он осторожно положил трубку. Потом взглянул на телефонный аппарат. Неужели такое еще возможно? В наш прагматичный технократический 21 век. В 60-е годы, как и все бакинские мальчишки, он гадал, каким будет этот магический год с тремя нулями. Как встретит человечество 2000-й год? Тогда им казалось, что будущее невообразимо прекрасно, без войн, без болезней, без глупости, подлости, предательства. Как они мечтали заглянуть в это будущее? Действительность оказалась не только более прозаичной. Новый век начался с 11 сентября 2001 года, когда авиалайнеры врезались в башни торгового центра Нью-Йорка. Он начался бомбежками Югославии, когда в центре Европы самолеты самых демократических стран мира убивали и калечили детей, стариков, женщин, только потому, что нужно было принудить одного неугодного президента к определенным политическим уступкам. Новый век начался войнами в Афганистане и в Ираке, взрывами бомб в Израиле и Палестине, трагедией в Мадриде, адом Беслана. Новый век начался с противостояния двух цивилизаций, выливаясь во всеобщее безумие цивилизованного мира, в котором человеческая жизнь перестала быть доминантой всех рассматриваемых проблем. Новый век оказался жестоким и гораздо более страшным, чем все предыдущие. И впереди цивилизацию, видимо, ждут новые, неслыханные ранее потрясения. Разве могли они предусмотреть нечто подобное в конце 60-х? После Карибского кризиса казалось, что все поняли опасность ядерной катастрофы. Мир должен был стать лучше, чище, удобнее. Но ничего подобного не произошло. Солнечный мир детства остался не только в прошлом. Развалилась страна, в которой Дронго вырос и которую любил, в которой провел свое детство, юность и большую часть своей взрослой жизни. А если бы они тогда все это знали, что они изменили бы? Или любое изменение неминуемо привело бы к еще большим катастрофам и трагедиям? Дронго сел в кресло и закрыл глаза. «Армонд Краулинь, ваша супруга так верила в вас, она вас так любила. Вы не имели права думать о самоубийстве, вы не имели права влезать в петлю. Нужно понять, что именно с вами произошло. Нужно поговорить со всеми и осознать, в какой последовательности тогда происходили события. Почему ключи оказались так далеко, и почему запонка влетела в стену у окна? Нужно все это понять, чтобы узнать истину».